Глава 62. «Марион! Хлоя! Вы здесь?» — донеслось сверху. Они переглянулись. «Это Альтман!» — прокричал агент ФБР. «Все в порядке! Мы обнаружили тело Коры Шиновиц и проверили ее iPad. Марион, мы знаем, что это она отправила те 4 письма. Вы невиновны! Доказательства налицо! Вами манипулировали, как и всеми нами!» «Генеральный прокурор уже в курсе. Вы можете выйти. Вам нечего бояться!» Марион открыла люк. Альтман спустился по лестнице, вытирая пот со лба. «Слава богу! Вы целы и невредимы!» Он раскинул руки и обнял обеих. Хлоя не выдержала и разрыдалась. Настолько сильным оказался стресс. Марион сжимала в руках бумаги Адриана. «Не беспокойтесь!» — продолжал Альтман. «Троянец мертв, район оцеплен полицией. Я вызвал сюда копов со всей округи. Большому па до вас не добраться». Затем он произнес уже воки-токи. «Центральная, это Альтман. Я нашел Марион Марш и Хлою Фок. Присылайте карету скорой помощи». Он назвал адрес и дал отбой. Потом сообщил. «Скорая прибудет через 5 минут». И улыбнулся. Хлоя продолжала сотрясаться в рыданиях. Альтман подошел к бассейну и увидел застывшее тело Адриана. «Невероятно! Так значит, Адриана Фога держали здесь в плену? Что же произошло?» «Аарон?» «Да». Марион по-прежнему не двигалась с места. «Как вы нашли этот дом?» «Мы проверяли здесь все здания. Мы знали, что вы скрылись в этом районе». «Да, но как вы смогли так быстро найти нужное место?» Альтман с некоторым замешательством ответил. «Кое-кто видел, как вы сюда зашли, и сообщил об этом полиции». Тут он заметил настенный экран, с которого на него смотрело застывшее лицо Адриана Фога. «А это что?» «Адриан вам сейчас все объяснит», — ответила Марион. «Он оставил сообщение. Это должно вас заинтересовать». Она взяла пульт и нажала кнопку «Плей». «Теперь, когда материалы у тебя, Марион, все мои враги будут тебя искать. Армия, ФБР, правительство и даже мой отец. Все они невероятно могущественны и невероятно жадны. У меня не было другого выхода, кроме как скрыться от них. О существовании этого дома, где ты сейчас находишься, никто не знал. Знала только моя жена Ева. Но в день своей смерти она сообщила адрес еще кому-то. Мне это известно, потому что буквально через час после того, как она умерла, все здесь было перевернуто вверх дном. Однако подвала убийца не обнаружил. Должно быть, он решил, что шел по ложному следу, и что это просто дом, где я любил отдыхать. Я обезумел от боли. Больше всего мне хотелось найти виновного. Но я не мог ни к кому обратиться. У Большого Па множество своих людей в полиции, да и у Холборна длинные руки. Что касается ФБР... Все, чего они хотели, это прижать меня, чтобы дотянуться до Большого Па. При малейшем неверном шаге мой неизвестный враг мог нанести новый удар. Я совершил еще одну ошибку, и Хлоя чуть не погибла. Больше я не мог рисковать. Тогда я и придумал свой план. И вот теперь ты здесь, Марион. Словно знамя победы, поднятое ввысь. Это вызов моему врагу, против которого он не сможет устоять. Он обязательно вернется, чтобы проверить, не скрываешься ли ты здесь. И он будет один, потому что знает, что ты обладаешь сокровищем, о котором он всегда мечтал». Пристальный взгляд ярко-зеленых глаз Адриана, казалось, пронзает комнату насквозь. «Никто не сможет явиться за тобой сюда, Марион. Никто не знает об этом месте, кроме нашего убийцы, Евы и моего. Если не считать тебя, он единственный, кто знает». Марион выключила запись. Затем повернулась к Альтману. «Никто вам не звонил и не сообщал, в какой дом мы вошли. Вы знали адрес, потому что раньше здесь уже бывали. Вы убили Еву, стреляли в Хлою, и вы, в конечном счете, виновны в смерти Адриана». «Что? Да вы с ума сошли! С чего я стал бы все это делать? Я работаю в ФБР! Принимаю участие в создании самой масштабной базы биометрических данных в мире. Я всегда пытался остановить Большого Па, потому что если люди вроде него получат возможность легко менять собственные отпечатки пальцев, мир захлестнет, волна терроризма, и тогда... «Вы лжете!» Альтман мгновенно замолчал. Устремив на него безжалостный взгляд, Марион продолжала. «Вы хотите заставить меня поверить, что действуете в интересах своей страны, что вами движет патриотизм? Ничего подобного. Вас интересуют только деньги. Я нашла кое-какую информацию в интернете. После того, как Министерство обороны перестало финансировать исследования Адриана Фога, ФБР начало против него расследование. У него не осталось средств. Как было продолжать работу в таких условиях? Фонд Фога требовал расходов, нужно было платить персоналу, приобретать оборудование. Как было удержаться на плаву? Оставался лишь один выход – обратиться к частным благотворительным организациям. Этих денег хватало на то, чтобы худо-бедно сводить концы с концами. Мне удалось найти список спонсоров, и вот что я выяснила. Самым щедрым среди них было некое анонимное общество со штаб-квартирой в Нассау, на Багамских островах. Марион обвиняющим жестом устремила указательный палец на агента ФБР. «Да, на Багамах. Именно там, куда вы регулярно ездите рыбачить вместе с сыном. Не так ли, Аарон? Интересно, что еще можно выяснить на этот счет, если навести дополнительные справки? Мне почему-то кажется, что всплывет именно ваше имя. А вот и ваш мотив. Деньги. Клеточная регенерация, заново выросшие пальцы, а дальше кто знает, и другие органы, печень, сердце, почему бы и нет. Перспективы открывались совершенно захватывающие. На этом можно было сделать громадное состояние. Холборн преподнес вам Адриана Фога на блюдечке. Когда поняли истинную ценность его медицинских экспериментов, вы не смогли устоять. Вы завидовали Адриану, его деньгам, его таланту, его власти. Итак, ваша личная операция под прикрытием ФБР преследовала только одну цель – присвоить фонд Фога и все открытия Адриана, лишить его авторских прав, а заодно жены и дочери, и в довершении всего – отца. Большой Па был для вас эдакой вишенкой на торте. Если бы даже об этом когда-нибудь узнали, вы, имея на руках материалы Адриана, могли сбежать с ними куда угодно, любая страна приняла бы вас с радостью. Альтман все чаще моргал, словно желая очнуться от дурного сна. Его кулаки сжимались и разжимались. Затем на его лице появилась зловещая усмешка. «Хорошо, Марион, хорошо. Предположим даже, что вы чертовски догадливая маленькая сучка. Но теперь моя очередь объявить вам плохую новость. Как вы думаете, почему я вызвал скорую?» «Не знаю», — ответила Марион. Альтман выхватил из кобуры револьвер. «Потому что я, к несчастью, обнаружил здесь два мертвых тела, ваше и Хлои. Отдайте мне бумаги. Немедленно!» Марион даже бровью не повела. «Хлоя?» — спросила она. «Ты все записала?» «Да!» — ответила девочка. «Отлично. Теперь можно отсылать файл». Хлоя нажала кнопку пульта. Альтман быстро переводил взгляд с Хлои на Марион. «Что за...» «Скрытая камера, Аарон», — ответила Марион. «Наш разговор записывался на видео». «И я только что отправила эту видеозапись в Facebook», — прибавила Хлоя. «Одно нажатие кнопки, и готово». Она указала пальцем на экран. «Отец объяснил нам, как это сделать. Он заранее приготовил вам ловушку». Из горла Альтмана вырвался нервный смешок. «Facebook? Вы что, серьезно? Я агент ФБР». «Я уничтожу эту видеозапись, как только она появится в сети». «Это вам вряд ли удастся. Адриан оставил нам очень большой список контактов. Всех своих друзей в Фейсбуке. Журналистов, руководителей телеканалов, редакторов крупных газет. Я добавила в этот список Катрин Борман, мою патронессу, главу компании «Франс Телевизион». Прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, видеозапись с вашим саморазоблачением уже попала ко всем этим людям. Их тысячи в разных уголках мира. Все это время Марион пристально смотрела своему противнику в глаза. «Все кончено, Альтман. Недавно вы жаловались, что у вас нет друзей. Ну что ж, теперь их у вас целая куча». В следующий миг она швырнула бумаги в бассейн. Альтман в ужасе завопил. «Нет!» и бросился в густую замораживающую жидкость. Его кожа мгновенно посинела. Он поплыл. Листы бумаги трепетали на студенистой поверхности. Он протянул к ним скрюченные пальцы. Ему почти удалось их схватить. Мертвый Адриан, казалось, улыбался со дна бассейна. Альтман плыл все медленнее. Его рот раскрылся в немом крике. Тело застыло в студенистой массе. Больше он не двигался.